Как же он встретил Дуню? Он принял ее за Дарьюшку и готов был расстрелять своими серыми глазами. А потом, когда узнал, что явилась своячница, скупо сообщил, что Дарья Елизаровна живет в Белой Елане и что ее освободил из-под ареста некий чрезвычайный комиссар Боровиков. «Известна вам фамилия?» «Боровиков? Что-то не помню», — сказала Дуня. «Большой дом на самом краю улицы и тополь еще, под которым убитый каторжанин закопан. Он из тех Боровиковых?» «Из тех самых. Вы с ним не встречались?» Дуня, понятно, никогда не встречалась ни с каким комиссаром Боровиковым. На том и оборвался разговор. В доме семеро женщин готовили торжественный обед на 100 персон. Из окон дома Дуня видела краснокирпичную трехэтажную тюрьму. Тюрьма и сад доктора Гривы. Еще в 1907 году ссыльный доктор купил у земства участок земли рядом с тюрьмой, куда горожане вывозили нечистоты, и на этом участке заложил фруктовый ягодный сад и построил стеклянную оранжерею, где выращивались розы и всякая всячина. Сразу за тюремной стеной вздыбился по взгорью шумливый сосновый бор. Печальное воспоминание о былых минусинских лесах. У берега Тогорской протоки Енисея лепились к тюремной стене, подобно рыжим коростам, бараки надзирателей конвойной службы. За бараками на юго-восток высокий заплот из плах, заостренных кверху. Здесь начиналось владение доктора Гривы. Из Красноярска приехали почтить доктора по случаю его 60-летия, его ближайший друг доктор Прутов и доктор Марк Прокопьевич Прейс с супругой и племянником. Вместе с ними пожаловал без приглашения редактор губернской газеты «Свободная Сибирь» некий Завитухин, вертлявый и языкастый журналист. Гостей было приглашено по именным билетам, отпечатанным на фасонной цветной бумаге с портретом доктора Гривы, ровно 100 персон. Почему именно 100? Навек будущий, так сказать. Доктор Грива фаталист, ему надо прожить 100 лет. Перед юбилейным пиршеством доктор Грива повел гостей в свой зимний сад. На 15 десятинах в чаще впадине, сжатой с трех сторон хвойным лесом, уныло торчали из-под снега деревья. Уссурийская дичка, полукультурка, местами возвышались сугробы над присыпанными землею крупноплодными яблоками, а вот и оранжерея, парники, конюшни, коровник, имение. Смотрите же, смотрите, это сад доктора Гривы. Ни Санта-Роза Лютера Бербанка, ни гороховой грядки монаха Грегора Менделя в благоприятном климате Европы, а сад в Сибири, розы Сибири, хризантемы Сибири. Да-да, все это выращено в Сибири, у черта на куличках, в этом климате. Доктор Грива не только умеет делать операции, но и вырастил вот эти великолепные цветы. «Дамы, прошу вас, рвите, рвите, не стесняйтесь. Цветы для вас, прошу». «Браво, доктор Грива, браво!» «Позвольте, доктор, записать ваши слова для свободной Сибири. Но сначала снимочек вот в этой оранжерее. Одну минуточку. Дамы и господа, исторический момент. Мы дадим снимок на первой полосе свободной Сибири». Улыбались, улыбались, чтобы быть навечно припечатанными на первой полосе. Два сына доктора Гривы, Арсений и Гавриил, ничуть не похожие на маленького, суетливого и не в меру энергичного и речистого отца, держались в стороне. Пусть тешится чудак-отец, забавляется на старости лет. Дуня почтительно помалкивала. «Прошу прощения», — извинился Гавриил Иванович, подойдя к Дуне, — «я бы хотел с вами кое о чем поговорить, Евдокия Елизаровна».